На экране раскрытая книга, на странице название новой притчи. По рассказу святителя Василия Кинешемского. Немая молитва. Духовник обители много молился и часто оскорбел о грехах человеческих. В монастырь многие приезжали, чтобы спросить его духовного совета. И странным ему казалось, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут все так же тяжело, и греха не убывает. Летний солнечный день. Духовник обители, старый монах, с окладистой, красивой бородой, выходит из храма. У церкви его уже ждут многочисленные прихожане. Они кланяются, уступают ему дорогу и обращаются с просьбами к духовнику. Батюшка, простите, я спрошу, можно? Беда у меня, дочка пьет, из дома выгоняет. Вот. Молись за нее, записочку подай, и мы помолимся. А какую молитву читать? Матери за ребенка. И в церковь ходит? Она нет, не ходит. Бедная, помоги тебе, ты, Бог. Помоги тебе, Господи. Молись, не отчаивайся. Сил никаких нет. Вот все у нас так плохо. И проблемы все. От того, что не каемся, в церковь не ходим. Посты не соблюдаем. Ходим, да не молимся. Боже, Боже, как жить дальше? Батюшка, благословите. Бог благословит. От меня жена сбежала. Значит, такой муж раз сбежала. Я монах, с женами разбирать сами. В церковь ходишь, исповедуешься, причащаешься. Хожу, причащаюсь. Правила читаешь? Читаю. Вот и слава Богу, не прекращай, молись. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Благословите, дочь. Бог благословит. Бог благословит. Батюшка благословляет каждого, кто к нему подходит. Прихожане крестятся и целуют ему руку. Ой, батюшка, меня благослови. Спаси, Господи, батюшка. Благослови, Господи. Наконец он один. В задумчивости духовник идет по монастырскому двору. Вечер. Теплится возле иконы лампада. Батюшка в храме перед иконой молится, крестится и низко кланяется. Господи, почему ты не слышишь нас? Вот же люди и в церковь ходят, и дома молятся, а живут так же тяжело, и греха не убывает. Неужели истощилось милосердие Твое? Услыши нас, грешных, Господи, уповающих на Тебя. Вон миг глаз умолений наших, чтобы жить нам в мире и покаянии. Господи, неужели так суетна молитва наша, что Ты не слышишь нас, Господи? Господи, Господи, Господи, Господи. Наступает день, яркий, солнечный. Белокаменная монастырская церковь вновь принимает прихожан. После службы батюшка выходит к своей пастве. И вновь беды, просьбы, нужды людей обступают его со всех сторон. Батюшка, благословите, благословите, благословите. Батюшка, помолитесь за меня. Батюшка, простите, помолитесь. Молитесь за моих сыновей. Батюшка, что мне делать? Что мне делать? Вечер. Духовник вновь в храме, пред иконой. Молится, крестится и глубоко кланяется. Горят свечи, освещая лики на иконах. Прояви, Боже, милосердие Твое. Помоги всем нам, яко человека любец. Господи! Господи! Прости, Боже, дерзновение мое, сам разуми, что мне подобает творить и глаголать. Господи, помилуй убогого раба Твоего. Аминь. Помолившись, батюшка смиренно склоняет голову. Вдруг церковь озаряется ярким светом. И в храме появляется фигура в белых одеяниях. Не бойся, я ангел Божий. Ангел кладет руку на плечо батюшки. Чудесным образом батюшка и ангел оказываются на монастырском дворе, начинают подниматься вверх. Выше, выше, вот уже они у верхних окон церкви, вот уже возле купола, еще выше, и вот они уже в облаках. Их лица окутаны белым паром. Что за звуки? Это звучат святые молитвы. Только они слышны здесь. А чего так слабо звучат эти звуки? А чего так мало их? Ведь народ сейчас молится в храме. Ты хочешь знать? Они медленно опускаются вновь на землю. Проплывает крест на храме, купол, окна. Они оказываются в церкви. Храм полон прихожан. Люди ставят перед образами свечи, отбивают поклоны, шепчут молитвы. Но батюшка не слышит молитв своей паствы. И ангел, и духовник – стоят посреди храма в полной тишине. Что же это? Почему я ничего не слышу? Сейчас ты все поймешь. Ангел подводит батюшку к молящемуся диакону. Ну, тенора орут. Басы давят, а регент наш. Не слышишь, что ли? Вот если бы регентом был я бы вот этих. С ангелом батюшка подходит к женщине. Опять в новой шляпке. Каблучины какие. Конечно, муж ты на 10 лет младше. Вчера это. А вот стоит перед иконой молодой мужчина. Если еще и Лексус купить, налоговая сразу же явится. Если эта дура с начесом еще ладно. А если этот, полковник отставной, Лексус мне как самолет обойдется по... Подошли к парню. Она ведь не замужем. Зачем колечко носит? Видишь, как смотрит-то. А может, потом подойти, заговорить. Вот бы жену такую. Симпатичная. Красивая женщина крестится перед иконой. Сколько ему про Бога можно повторять? Молишься за него, молишься. А у него только чемпионат мира по футболу в голове. Гол, гол. Вот и гол, как сокол. Духовник монастыря закрывает глаза. В смятении он стоит, не в силах пошевелиться. Затем подходит к иконе. но, услышав вдруг молитву, оборачивается и вместе с ангелом идет по храму туда, откуда звучит молитва. Людей в церкви много, и молящегося найти сразу нелегко. Мелькают лица, иконы, свечи. Наконец, у самого входа в церковь, у лестницы, они видят девочку. Она молится. Не отрывая глаз от молящейся девочки, батюшка крестится. Господи, ты милостивый, спаси, помилуй, исцели моего папку. Боженька, пусть он не пьет, прошу тебя, помоги ему. Видишь эти скорбь и любовь? Вот молитвы, которые слышны у нас. А люди хоть и в церковь ходят, и, как им кажется, молятся, а только все это пустое. Такие молитвы до Бога не доходят и плода не переносят. Господи, пожалуйста, помоги. Я так его люблю. Прости меня грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи, за то, что усомнился в милосердии Твоем. Каюсь. Господи, каюсь. Ангел исчезает, будто тает в воздухе. Духовник оказывается вновь в своем храме, перед иконой. Он крестится и молится. Господи, каюсь. Господи, прости меня грешного, Господи. Господи, прости меня грешного. Господи, прости меня грешного, что усомнился в милосердии Твоем.